Глава 29. Даша. Тревога, как мрачная туча, так и висит надо мной, пока еду из универа в ближайший к дому Бондаренко супермаркет, пока покупаю в нем продукты, чтобы приготовить незатейливый ужин, и пока тащу тяжелый пакет до квартиры. Я не знаю, почему меня не отпускает. Никогда не была той, кто обходит стороной человека с пустым ведром или боится черную кошку. Никогда не была такой мнительной. А после обеденной встречи с Юсуповым, кажется, такой стало. Я никак не могу погасить внутреннее беспокойство. Может, это нервы, побочка от сваленных на меня в последнее время разнокалиберных эмоций. В них и переживание за брата, тревога о том, что 3 дня о нем ни слуху, ни духу, и неожиданные открытия, неожиданные ощущения, связанные с парнем, чья фамилия теперь в моем паспорте. Еще вчера утром Герман казался мне закрытой книгой, а вечером я будто открыла ее, справилась с тяжелой обложкой, перелистнула, и на первой странице оказалось что-то такое, отчего щемит в груди и теплом разливается. Неожиданное ощущение. Абсолютно новые неожиданные ощущения. В квартире Бондаренко никого нет, я с порога понимаю. Не знаю, как это получается, просто понимаю и все. Но радости не испытываю. Ни от этого понимания, ни от того, что здесь пусто. Разуваюсь и иду в гостиную, сваливаю пакет на столешницу, мою руки и забиваю этот вечер тем, что готовлю ужин. Примитивный и простой, тушеную картошку с курицей. Быстро, нетрудоемко. Мою спелые томаты и полкило черешни. Все, на что хватило моего суточного бюджета. И обеспокоенно поглядываю на время. Я не знаю, как свое время проводит Герман. Где и с кем, не знаю. И не должна. Звонок в дверь пугает. На мгновение я снова чувствую тот прилив облегчения, что позапрошлой ночью. Но потом вспоминаю, что Бондаренко пользуется ключом. И тогда облегчение вытесняет смятение. Взглядом мечусь по комнате, не зная, что делать, если вдруг снова пришла та брюнетка Анжела. Я сделаю именно так, как сказал Герман, не пущу ее. Но, подкравшись к двери и глядя в глазок, узнаю в незваном госте Дениса Соколовского. На секунду сомневаюсь, теряюсь, ведь это удивительно. Видеть Соколовского не в компании закадычного друга. Открываю двери настороженно. Мой одногруппник, привалившись плечом к стене, стоит, слегка сгорбившись. В объемной однотонной футболке желтого цвета и таких же объемных бежевых шортах. Носки в черно-белую клетку натянуты до середины голени, на ногах мощные темно-зеленые кроссовки. Броский внешний вид парня не затмевает его сосредоточенного лица, на котором желтоватый синяк под глазом особенно выделяется. О, Господи! Хаюшки! Денис вскидывает руку, приветствуя меня, пока я, как невоспитанная, пялюсь на этот синяк. «Привет!» Отзываюсь тихо, пытаясь поймать взгляд, который парень от меня прячет, стоя на пороге. «Что случилось?» Обеспокоенно интересуюсь. «На тебя напали, обидели?» «Поэтому сегодня его не было в институте». «Ты про это?» Беспечно показывает пальцем на свой синяк Соколовский. «Ерунда!» Отмахивается. «Тебя ударили?» Соколовский мажет по мне быстрым взглядом, прежде чем говорить со смешком. «Нет, я сам упал». «Упал на чей-то кулак?» Эмоциональный ураган с новой силой обрушивается на меня виной и топит меня в стыде, когда внезапная догадка, как удар током, встряхивает. «Денис, это из-за меня, да? Из-за того поцелуя?» «Чё, да брось, Шольц, всё тип-топ, не загоняйся. Можно?» Кивает мне за спину. «Я не верю ему, не верю и всё. Бондаренко, он что, с ума сошёл?» «Да, конечно, извини. Проходи». Распахиваю дверь шире, приглашая одногруппника войти. «Только Германа дома нет». Суечусь я и отступаю, давая пространство парню. Денис крупный и занимает много места, когда входит в прихожую. «Да, я знаю», — сообщает в ответ, снимая кроссовки. Возвращаюсь в комнату, слыша за собой тихие шаги. Мою спину покалывает. Я краснею, чувствуя взгляд одногруппника. Обнимаю себя руками, когда разворачиваюсь, и прижимаюсь поясницей к столешнице гарнитура. Денис действительно смотрит, забравшись на высокий стул и уперев локти в поверхность стола, взглядом очерчивает круг моего лица, а потом отворачивается. Он никогда так на меня не смотрел. Мы с ним проучились в одной группе 2 года, и мне казалось, что Денис даже фамилию мою не знает. А сейчас от его взгляда кожа на открытых участках тела вспыхивает, и я нервно вожу ладонями вверх-вниз от локтя до плеча, стряхивая эти ощущения. «А кучеряво живете?» Беззаботно сообщает парень, глядя на расставленные на столе блюдца с черешней и помидорами. «Живете?» От этой реплики я чувствую себя неловко. Она отзывается во мне требовательным протестом. Ведь мы с Бондаренко не семья, мы друг другу никто. У Соколовского, в отличие от меня, похоже, проблем с неловкостью нет. А если и есть, то он умело маскирует ее под непринужденностью, с которой ловко подхватывает ягоду черешни и сует себе в рот. «Я...» — откашливаюсь. «Собиралась ужинать, хочешь со мной?» Я снова краснею. Снова окунаюсь в бочку с краской, боясь, что мое безобидное гостеприимное предложение будет понято как-то двузначно. «Поужинать с тобой?» Денис выгибает бровь над тем глазом, который слегка помят. «Хочу», — тут же отвечает, не сводя с меня взгляда. Творачиваюсь. Начинаю метаться по кухне в поиске тарелок и столовых приборов. Мысленно спрашиваю себя, для чего я это сделала. Для чего предложила? Не найдя ответа, щедро накладываю гостю 2, себе же всего 1 столовую ложку. «Спасибо», — благодарит Соколовский, когда ставлю перед ним тарелку. Молча ковыряем еду. Почему он согласился? Это же очевидно, ни он, ни я не хотим есть. Тогда к чему весь этот спектакль? Моя неловкость, как воздушный шар, разрастается, и кусок в горло не лезет. «Мне неуютно». «Даш», — тихо зовет меня парень. Поднимаю лицо и перестаю жевать то, что 10 минут гоняло во рту. Денис кладет свою вилку рядом с тарелкой и задумчиво смотрит мне в глаза. «Я хотел кое-что тебе сказать», — продолжает. «Черт». Растерянно проводит ладонью по темным волосам и замолкает. «Что хотел сказать?» Спрашиваю я, тоже опустив свою вилку. Усмехнувшись, Денис коротко дергает головой и шумно выдыхает. «Ой, блин, ладно. Вкусно все, Даш», — криво улыбается. Нахмуриваюсь. «Ну, хорошо, я рада, что тебе понравилось». Смотрю на блюдо, к которому он не притронулся. «Черт!» — Денис снова зачесывает назад упавшие на лоб темные пряди волос. «Короче, я не это хотел сказать». «А что?» — спрашиваю, не понимая. «Сказать?» «Как хочешь», — поджимаю губы. Денис, выпрямившись, делает глубокий вдох, будто собирается с духом, но тут же замирает, повернув голову в сторону прихожей, из которой доносится шум, звуки открытия замка, следом двери. А через пару секунд в дверном проеме останавливается Герман. Его лоб режет вертикальная складка, когда мажет острым, как бритва, взглядом. Сначала по мне, потом по своему другу, а после по тарелкам, расставленным на столе. Я перестаю дышать. Мои уши закладывает. Настолько громкий и молчаливый разговор 2 друзей. Парни смотрят друг на друга так, что я ощущаю себя здесь 3-й лишней. Всего 2 секунд длится их безмолвный диалог, но за это время я успеваю начать волноваться за 2-й глаз Соколовского. Потому что Бондаренко выглядит как бойцовский пес в атакующей стойке. Это пугает, настораживает, ведь я никогда не видела их такими, готовыми разнести эту комнату по щелчку. Достаточно чиркнуть спичкой, чтобы здесь полыхнуло. Воздух между ними искрит, заставляет меня вибрировать, пока прыгаю взглядом по их лицам, пытаясь понять, в чем дело. И не понимаю, в отличие от Соколовского, который протягивает. «О, мля!» — понимающе качает головой. «Герыч, хорош! Яркость убавь!» «Тебя проводить?» Угрожающе хрипит в ответ Бондаренко. «А я еще не доел», — улыбаясь, кивает на свою тарелку Соколовский. «Да что с ними такое? Один рычит, второй огрызается в излюбленной дурашливой манере». «А дома чё, не кормят?» — на полном серьезе спрашивает Бондаренко. «Так кто дома, а здесь компания приятная». Денис издает тихий смешок. «Сокол». «Да понял я, понял». Одногруппник спрыгивает со стула, поворачивается ко мне и подмигивает. «Спасибо, Даш». Я как глупая хлопаю глазами, не находя, что на это ответить. Просто отупело слежу за движениями Дениса, пока тот, покопавшись в заднем кармане шорт, с глухим ударом опускает на стол ключи от машины и документы, сообщая: «Тачку тебе свою пригнал, пользуйся». Смотрит на Бондаренко и делает шаг в его сторону. «Можешь не благодарить, Отелло долбаный». Нарочно задевает Германа плечом, когда проходит мимо него в прихожую. Входная дверь хлопает, это Денис ушел. В грузной тишине, сквозь которую смотрю на Бондаренко, а он на меня, этот звук, как апперкот, встряхивает, и я запоздало говорю: «Привет». В ответ получаю тяжелое молчание, которое сопровождается резким разворотом, после чего фигура Бондаренко скрывается из виду. Только когда закрывается дверь в его комнату, мои плечи расслабленно падают, будто до этого сидела с ровной прямой спиной. «Прекрасно. Кажется, я никогда не смогу его понять. Я не понимаю этих частых смен настроения и качель в поведении. Я не знаю, как себя с ним вести, не знаю. Герман, он как воздушный змей. И если ты не ветер, то невозможно предугадать, куда его понесет. Я не успеваю следить за ним, и я не ветер. Не его направляющий ветер. Полчаса у меня уходят на уборку в кухне. Здесь есть посудомоечная машина, но я ее боюсь и не умею ею пользоваться. Поэтому перемываю посуду руками и попутно болтаю по телефону с мамой. Из нашего разговора понимаю, что брат ей обо мне ничего не сказал, и у него все отлично. Все это очень странно. Но не стране того, что я чувствую себя как не в своей тарелке. Постоянно дергаюсь, озираюсь. Тревожно поглядываю на сковороду, в которой тушеной картошки с курицей мне хватит до выходных. Но не убираю ту в холодильник. Не знаю, это похоже на то состояние, когда мы ругались с братом, и он демонстративно не ел мою еду, капризничал как ребенок. А я чувствовала за это ответственность и тоже не ела. В следующий час я стараюсь подготовиться к первому в этом семестре зачету на завтра. Выходит скомканно, но я не переживаю, потому что по этому предмету я уверена в себе. Когда стрелка часов подтягивается к 10 вечера, встаю из-за стола, гонимая желанием принять душ, лечь спать и, наконец, распрощаться с сегодняшним днем. Сделав всего один шаг из комнаты, останавливаюсь, глядя, как соседняя дверь практически одновременно с моей распахивается, и спустя долю секунды в коридоре возникает Герман. Приглушенного света, струящегося из моей спальни, достаточно, чтобы разглядеть парня. Он выглядит безумно помятым и сонным, когда расфокусированным взглядом смотрит на меня. Смотрит так, будто видит впервые. Смотрит, как на мираж. И я не ожидаю, когда в один короткий шаг он оказывается близко. Близко настолько, что его губы чувствую на своих, а мои руки уже опутали его шею. Когда они успели там оказаться, а мой язык? Когда он успел очутиться во рту Бондаренко? Я даже не берусь развивать эту тему, потому что переключаюсь на другие ощущения. Они, как всемирный потоп, накрывают с головой. Куда-то затягивают, где Герман, вжав меня в стену рядом с дверью, поднимает вверх мои руки и перехватывает оба запястья пальцами одной руки, а второй настырно проводит по моему бедру, оставляя на коже под тканью джинсовых шорт ворох предательских мурашек. Я тону в этом океане из эмоций. Тону в его губах, напористых, немного грубых, но очень смелых, очень. Его губы быстрые, не успеваю за ними. Я практически ничего не делаю, ведь я так не умею. Это что-то очень взрослое, что-то очень откровенное, но мне нравится. Мне очень нравится. Ему нравится, когда у себя во рту чувствую его стон. Он добирается до каждого участка моего тела. Проходит по мне электрическим разрядом и вспыхивает внизу. Внизу живота, там, где очень тепло, умоляюще тепло. Провожу по мужским оголенным плечам, к шее и обратно. Хаотично вожу ладонями по горячей коже. Она гладкая и мужская, чертовски мужская. Эти ощущения под кончиками пальцев новые, будоражащие. Мои губы горят, и под футболкой все горит, когда мужское крепкое обнаженное по пояс тело прижимается к моему. Мне нравится, я словно оголодавшая. По-человеческому, почему-то настоящему. Это плохо или хорошо? Наверное, хорошо, раз слышу свои тонкие поскуливания и протяжные стоны. А потом все это резко прекращается. Герман отшатывается от меня, как от огня. Его взгляд шальной, дикий, но осознанный. Дышит тяжело и рвано, проводя раскрытой ладонью по коротким русым волосам. «Я тоже так дышу. Судорожно хватаю воздух, не в силах им надышаться, пока неотрывно смотрим друг на друга. Я шла в душ. Говорю первое, что приходит на затуманенный ум. «Твою мать!» — шумно выдыхает, прикрыв на мгновение глаза. «Я первый!» Сказав это, разворачивается и скрывается за дверью ванной, оставляя меня хлопать глазами и ловить опору у себя под ногами.